Интеллектуальное сафари. 27 октября 1995 года. Я питаю исключительно отвращение к большинству ангажированных западных интеллектуалов, вовлеченных в наши дела. Видимо, потому что я знаю все, чего не знают они. Однако они гораздо лучше понимают то, что я знаю, но не хочу понимать. Им нужно телевидение, устройство, которое Ноам Хомский предлагает для начала выключить, чтобы понять мир. Они постоянно рекламируют свою персону и труды. Что мне делать с этим Бернаром Анри Леви? Как объяснить, что то, чем он занимается, с несчастными, это самый обычный парад, интеллектуальное сафари, от которого эти люди не получают никакой пользы? Сараево целиком превращается в большую группу статистов, обслуживающих Леви. Может быть, мне стоило предложить ему, чтобы он пожертвовал доход от одной из своих книг, как когда-то Андрич пожертвовал Нобелевскую премию Вишеграду? Думаю, с этим бы возникли сложности. Как же все, оставшееся от 68-го, цинично. Либо они отступили и где-то спокойно зарабатывают миллионы, либо выкрикивают свои фальшивые гуманистические лозунги, необходимые для увеличения тиража. А в Сараеве им верят. Наверное, хватаются за соломинку. Это я могу понять. Где им знать, что все они, самопровозглашенные оруэлловские полицейские, провозвестники, распевающие песню о правах человека, пока сильнейшие перекраивают мир по своей мерке? Перед сном я вспомнил одно из высказываний Андрича о войне на нашей земле. Леви этого не знает, а я знаю. В романе «Барышня» он говорит: «Потому что в наше время и величайшие войны, и самые безоговорочные победы редко и лишь частично решают те вопросы, ради которых воевали и побеждали, но зато непременно ставят великое множество новых мучительных проблем». А кто, интересно, начинает войны в Боснии и на Балканах? Ни одна война за последние 200 лет не была чисто балканским продуктом. Обычно ее импортируют, когда-то давно с Востока, в последнее время, как правило, с Запада. Война, как самое производительное капиталистическое предприятие, всегда вызывает человеческие чувства и замыкает треугольник капитал-прибыль-война. Ситуация изменилась только в последнее время, поскольку те, кто инициирует этот порочный круг, запустили параллельную кампанию. Одновременно с войнами они проводят широкомасштабные гуманитарные акции для создания впечатления, что те, кто зарабатывает на войнах, на самом деле меньше всего хотят войны.